Перешептывание странных охранников в шатре становилось все громче. «Но что ты пишешь? Что пишешь? Что за примитивщина? Сюжет гробишь на корню!» — возмущался Алекс. «Чем тебе не нравится мой сюжет?» — сердился Ганс. «Да какой-то сюжет! Огры и осел отправились гулять. А где интрига?» «Тоже мне спец нашелся. Сначала сам хотя бы одну сказку напиши, потом критикуй, интригу ему подавай». Денис усмехнулся, услышав зубовный скрежет Алекса. Свое писательское прошлое Шарль тщательно скрывал, но его явно разбирало. Но хотя бы врага ему достойного нашел. Врага? Врага? Ну, скажем, злобный карлик, граф Фейсбук. С ума сошел? Если такое кто услышит, то нас с тобой сразу же на плаху. Хорошо, пусть и Фейсбук, и даже пусть не граф. Лорд тебя устроит? Лорд устроит. Пиши. Лорд Фаркуад. Не, Фаркуад нельзя. Фаркуад не лорд. Фаркуад — столица Дюлока. Ну и что? Была столица, стало имя лорда. Так вот, предположим, лорд Фаркуад решил стать королем. Для этого ему желательно жениться на принцессе. Да на той же Фионе. Еще чего. Фиона от дракона спасет Шрек и влюбится в нее. А она? Она в него. Гансик, очнись. Судя по звукам, Алекс стучал чем-то по лбу еще бухого Ганса, который после многодневного запоя у болотницы так до конца в себя и не пришел. Принцесса влюбится в огра. И еще раз ха. Вот ты тут пишешь про утонченную натуру Шрека, которая рассуждает с ослом о высоком. Да он у тебя прямо интеллектуал, а заодно красавец писаный. Ты хотя бы раз живого огра видел? Ну? Острый кинжал вспорол брезентовую ткань. Края дыры расширились, и оттуда высунулся распаленный Алекс. Вот. «Посмотри на этого урода!» — ткнул он пальцем в Дэна. «Ну где тут интеллект? Он же деревянный!» Лицо вошедшего в рассказочника накрыла могучая длань деревянного урода, и Алекс улетел обратно внутрь фургона. Из дыры высунулась опухшая физиономия Ганса, похлопала глазами на Дениса и исчезла. «Согласен, на высоком Шрек не будет говорить». «Нет, я был неправ. Пусть говорит». Похоже, Алекса осенила какая-то идея. «Он будет прекрасный принц, которого злой колдун превратил в огра. И поцелуй принцессы его спасет». «Эй!» — окликнул сказочников Дэн. «Вот только аленький цветочек сюда приплетать не надо. И хватит там жужжать. Думать мешаете». «Огр думает. Хи-хи-хи. И вообще, Гаврила, тебе неинтересно, не мешай». «Вот плагиаторы», — покачал головой Денис. «Значит так». Плагиаторы снова взялись за работу. Шрек спасает принцессу от дракона, а она его от заклятия целует и превращается в зелененькую огру. Тяжко вздохнул Денис. «Гениально! Какой поворот сюжета!» А потом... На болоте под кваканье лягушек играют свадьбу. «Осел с драконихой за шаферов сойдут?» — поинтересовался Дэн. «А что, идея? Осел с драконихой!» Писатели вдруг резко перешли на еле слышный шепот, а потом заржали. «Крылатый ослят, это что-то! Может, в соавтора его возьмем? Этого громилу, ты что, с ума сошел?» «Да, не подумал. Троих такая сказка не вытершит». Денис посмотрел в квадратные от изумления глаза Бине и пояснил. «Гонорарами делиться не хотят, жлобы. Но я не в претензии. Сказки не мой жанр. Ладно, пусть пишут. Главное, чтобы дали мне почитать, чтобы знать, куда потом бежать. А Вальку я все-таки убью. Ну надо же такого наворочить». «Кто такой Валька?» «А!» — отмахнулся Денис. В шатер за сценой нырнули радостно щебечущие Адрина с Клементиной, нагруженные свертками с изделиями портных. Юноша огляделся. До представления было еще далеко, а народ уже начал прибывать. Афиши свое дело сделали. Сюрприз, обещанный Денисом, в конце представления привлек массу народа. «Эх, площадь маловато!» — опять расстроился парень. «Балдаты, а не менеджер среднего звена! Столько клиентов упустили!» «Почему упустили?» — съежился Бине. «Все зрители сюда не влезут. Намечается полный аншлаг, а мы...» «Ого!» Толпа все нарастала, и Денис внезапно понял, что силами только орлов Алекса ее он не удержит. «Эй, служивый!» — окликнул ликвидатор сержанта городской стражи, завернувшего на площадь со своим отрядом поглазеть на представление. «Чего тебе, громила? Заработать хочешь? Спрашиваешь? Тогда иди сюда, на инструктаж». Начало представления было встречено публикой довольно прохладно. Тягающие гири силачи, жонглирующие кольцами серж и кривляющийся на помосте Орликин никого не удивили. К дешевым балаганам здесь уже привыкли. Все ждали сюрприз, и только потому, пока они расходились, настороженно поглядывая на странный шест в центре помоста, стоящий вертикально. И вот этот момент настал. На помост вышел шпрехшталмейстер. «А теперь, уважаемые дамы и господа, новинка сезона. Гаврила Великолепный и его воробочки. Поприветствуем наших артистов, дамы и господа!» Заиграла плавная ненавязчивая музыка, и по лестнице на помост начал медленно подниматься обнаженный по пояс богатырь с заткнутым за пояс кнутом, держа на разведенных в разные стороны ладонях симпатичных девиц в роскошных нарядах. Юные гимнастки великолепно держали равновесие с помощью вееров. «Алле! Хоп!» — рявкнул Денис. Аделина с Клементиной сделали с его рук сальто и застыли в элегантных реверансах, оказавшись на помосте. «Алле! Хоп!» Щелкнул кнут, грянула разудалая музыка, и девчонки сорвались в задорный танец. Лихой кан-кан в исполнении гимнасток толпу сразу зажег. Ножки их взлетали так высоко, что иногда из-под кучи юбок мелькали даже трусики, что было немедленно оценено радостно взревевшей публикой. На помост веером полетели монеты разного достоинства. Разумеется, зрителям не раз приходилось видеть самых разных обтянутых в трико гимнасток, но это зрелище не возбуждало. А вот кан-кан... «Алле! Хоп!» Еще один щелчок кнута, и девочки пошли отплясывать по кругу, давая насладиться спрятанными под их юбками прелестями остальной толпе. Денис опять взмахнул кнутом. «Алле! Хоп!» Музыканты среагировали молниеносно, и артистки начали извиваться вокруг шеста под чувственную музыку. Первая же полетевшая в толпу юбка произвела эффект разорвавшейся бомбы. От рева напирающей толпы закладывало уши, а на помост уже летели не только медь и серебро, мелькали даже золотые. Истины ради надо сказать, что от шоу не все были в восторге. Бабы молотили своих мужиков, швырявших кровные каким-то стриптитуткам, вытаскивали из толпы детей и мужиков, и, если удавалось с ними справиться, и, отплевываясь, на всех парах неслись домой. Освободившиеся места тут же занимали новые зрители, подваливающие на рев толпы со всех сторон.